Глава 10. Дорога пошла с холмов. Далеко впереди на горизонте медленно поднимается белокаменный город с красными черепичными крышами. Очень уютно устроился в зеленой долине, мирный и процветающий, хотя благоразумно вдвинулся в излучину широкой реки, чтобы та защищала с трех сторон, а с четвертой — высокая каменная стена и две сторожевые башни по обе стороны широких ворот. Кони, чуя отдых, пошли галопом. Город с готовностью ринулся навстречу. Ворота, как обратил внимание Томас, распахнуты. Стражей нет, а по ту сторону городской стены вздымается цветной базар. Множество лавок с товарами, склады, конюшни, оружейные, булочные, а также кабаки для тех, кто спешит расстаться с вырученными деньгами. Выше по холму здание почище и поблагороднее с виду. А на самой вершине холма угрюмого вида замок, явно тут могучий лорд, благодаря защите которого и возник сам город. Двумя ярусами опускаются строгого вида здания, в которых можно заподозрить как меняльные конторы, так и судные кассы. Томас поморщился при виде небольшой каменной церкви, слишком простой и невзрачной для такого богатого и яркого города. «Не очень думаю о душе», — проворчал он с угрозой в голосе. «А дьявол ищет любую щель». «Тебе бы в проповедники идти», — посоветовал Олег. «Почему?» — угрюмо осведомился Томас. «Да так», — ответил Олег с неопределенностью в голосе. «Ты крючком вязать не пробовал?» «Нет», — ответил Томас. «Только спицами». «Да и то самую малость. У нас спицами вяжут теперь только пастухи». «А у нас бабы», — заметил Олег. Томас посмотрел с недоверием, нахмурился. «Оскорбить хочешь?» «Зачем?» – удивился Олег. «Правда. Многое из того, что придумывают мужчины, потом начинают делать женщины. Не сразу, а так, со временем, постепенно. Хорошо, хоть до сих пор не воюют». Томас расхохотался. «Скажешь такое? Или это ты так шутишь? Во имя женщин можно воевать, верно, но не могу представить, чтобы женщины когда-то начали воевать». Он откинул голову назад и беспечно расхохотался идиотскому предположению, подставляя красивое лицо солнцу. Олег долго ехал молча. Конь встряхивал гривой, присматриваясь к приближающимся воротам. Томас косился на Калику. У того сурово двигаются брови. Складки на лбу то углубляются, то идут вширь, а глаза поблескивают загадочным зеленым огнем. «А вообще-то», — проговорил он задумчиво, Томас начал вслушиваться, но Калика снова впал в глубокую задумчивость. Томас сказал раздраженно. «Ну, крякай дальше. Что у тебя, язык в узел затянуло?» Олег встрепенулся. Глаза уставились в Томаса с таким удивлением, словно увидел рыцаря впервые. «В чем это я?» «Ах да, о женщинах в войнах. Знаешь ли, христианство как-то уравняло всех сперва перед глазами Господа, а потом начинает равнять и вообще. Будь везде язычество, место женщины оставалось бы между коровой и собакой. А так она тоже вроде человек, с ней даже умные разговоры ведут, начинают доверять те дела, на какие раньше только мужчины имели право. Так что не за горами время, когда женщины будут надевать доспехи и садиться на коней. Ну, такие копья им не удержать, зато могут рубить сарацинскими саблями, стрелять из луков, арбалетов». Томас весело и беспечно расхохотался. Глядя на него, рассмеялся и Олег. «Конечно, пока существуют такие рыцари, что ради своих женщин пройдут ад и рай, те всегда будут за их надежными широкими спинами. Сами воевать не станут». Городские ворота приблизились. На лавочке у караульной будочки сидят, не выпуская из рук оружия, трое могучего вида латников. А у самых ворот на отесанном камне стоит молодой священник и благословляет входящих и въезжающих. Чуть выше, на деревянном помосте, несколько арбалетчиков держат под прицелом всех, кто появляется из-под арки каменных врат. Томас с беспокойством оглянулся на Олега. Но язычник равнодушно принял благословение, безропотно дал себя перекрестить и даже не закричал жутким голосом, коснувшись серебра и связки чесночных головок, чего Томас вдруг начал опасаться. Олег очень мирно поинтересовался у священника. «Остерегаетесь, святой отец?» «Да», — ответил священник из-под надвинутого на глаз капюшона. «Чего-то определенного?» «Тьма подняла голову, сын мой», — ответил священник так же кротко. «Уже не раз в город пыталась проникнуть всякая нечисть». Олег кивнул, ничуть не задетый, что молокосос называет его сыном, поинтересовался. «И как?» «Молитва творит чудеса», — ответил священник. Он указал на арбалетчиков. «Особенно, когда подкреплена делами». «Вера без дел мертва», — согласился Олег. Священник еще раз перекрестил его. Олег проехал впереди Томаса. Тот перевел дыхание, торопливо догнал Олега, но по узкой улочке все равно пришлось ехать гуськом. Томас откинулся в седле и всячески изображал на лице, что послал впереди себя слугу, чтобы тот чистил дорогу, разгонял нищих и выискивал приличную гостиницу для лорда. Олег поглядывал с интересом на горожан. Народ вроде не бедствует, одеты добротно, хотя всяк по своему сословию. Изнуренных от голода не видать, зато толстомордых больше, чем хотелось бы видеть. Дикого камня на дома и стены города не хватило, остальное восполнили обожженным кирпичом. Самые старые дома издали выделяются серым цветом благородного камня. Остальные же с достоинством подставляют взором ровные красные стены. Центральные улицы вымощены камнями, а окраинные хорошо протоптаны. Нечистот из окон на улице никто не льет, везде предусмотрены на задах отхожие места. Рынок, понятно, на центральной площади, а на соседних улочках звенят трубы музыкантов, пляшут жонглеры, прыгают акробаты. Только здесь, в центральной части, можно увидеть богато украшенные повозки, благополучных, сытых и довольных граждан. Олег проследил за взглядом Томаса. Тот неотрывно смотрел на гордый замок на холме. «И чего тебе там делать?» — спросил он недовольно. «Прекрасно переночуем и в гостинице». Томас с самым непреклонным видом покачал головой. «Сэр Калика, ты не понимаешь». «Чего?» «Положение обязывает». Олег сказал раздраженно. «Не понимаю, как оно может обязывать. Вон, на углу прекрасная гостиница. Отоспимся, поедим и утром дальше. А что у лорда? До утра будешь пьянствовать. Так принято. А потом еле на коня взберешься». «Меня сам дьявол не перепьет», — возразил Томас. «Олег, не спорь. Не пристало человеку благородного сословия останавливаться в гостинице, когда рядом ворота замка. Это как-то неучтиво в отношении любезного хозяина». «Любезного?» — переспросил Олег. Томас насторожился. «Что, знаешь о нем иное?» «Как раз ничего не знаю», — буркнул Олег. «Значит, любезный», — подчеркнул с нажимом Томас. «Любого человека следует рассматривать как любезного, понял, невежа? И только тогда, когда докажет, что отнюдь не любезен, можно бить по голове». «Это тебе не в лесу», — протянул Олег. «В чужом замке, если вдаришь, то тебя самого так вдарят». «Это так говорится», — огрызнулся Томас. «Невежа, не понимаешь тонкости благородной речи. Это аллегория, понял? Или не аллегория. Но это не важно. Все равно не поймешь. Страусолов». С ворот замка их спросили, кто и по какому делу. Спросили по-французски. Томас ответил также на французском, что благородный сэр Томас едет мимо, направляясь к своим владениям, но не решился проехать мимо, не засвидетельствовав почтение собрату по благородному сословию. Пока они объяснялись, Олег хмуро рассматривал хорошо одетых воинов на стене. Норманны, завоевав Англию, принесли свой язык, французский. Но на нем говорят только завоеватели, которых намного меньше, чем покоренного населения. Зато французский язык, язык знати, звучит в самых важных местах. В королевском совете, в судах, даже в школах. На нем разговаривают между собой рыцари. Зато слуги и челядь гутарят на английском, монахи на латыни. Что за страна, где трехязычие норма? На латыни пишутся серьезные труды и хроники, на французском рыцарская поэзия и баллады, на английском песни и стихи. Во что это выльется, понятно. Получится такая смесь, что только местные к ней привыкнут по рождению, а все другие народы будут дивиться языку, где одно слово и понятие противоречит другому. Томас поглядывал на Олега искоса. Мудрый волхв снова впал в великую задумчивость, но на воротах завозились, зазвенело железо. Томас снова весь превратился в слух. Высокий мужчина в доспехах крикнул успокаивающе. «Герцог Гере, двоюродный брат благородного короля Гаконда, сам почтит встречей благородного рыцаря Томаса Мальтона из Гисланда, славного победами над противниками». Томас приосанился. Олег посмотрел удивленно, а потом и вовсе настороженно. После короткого ожидания скрипнула массивная решетка ворот, и, влекомая могучим воротом, поползла вверх. Под арку из замка выехали блестящие всадники. Огромный мост опустился с напугавшей Томаса легкостью. Что же там за механизмы? Всадники тут же пустили коней вперед. Огромные копья поднялись и уставились в небо, как исполинская щетина стального чудовища. Мост позволил ехать по шестеро в ряд, что встревожило Томаса еще больше. Кто строит такой мост? Тот не опасается, что на него ступит нога противника. Во главе отряда рыцарь на крупном жеребце. Рыцарь и конь оба убраны в золото. С плеч рыцаря красиво ниспадает плащ цвета артериальной крови. Сапоги цвета крови венозной. Стальные доспехи отполированы так, что смотреть больно. Справа молодой рыцарь со знаменем, уперев древко в выемку седла. На кончиках копий первого десятка трепещут вымпелы с гербами. Слева от вожака, приотстав на треть корпуса, еще один молодой рыцарь. На руке богато украшенный щит. И по взгляду на господина Томас понял, что этот оруженосец ликующе везет щит самого герцога. Они миновали мост. Томас рассматривал их приближение во все глаза, хотя старался не таращиться, как деревенщина. Давно не видел в одном месте столько рослых и красивых людей с исполненными благородства лицами. Доспехи выкованы лучшими оружейниками. Все одеты в богатые одежды не просто красиво, но изысканно, умело, со вкусом. Шлемы украшены искуснейшей гравировкой, как и доспехи. А щиты у всех так просто настоящие произведения искусства. Он выпрямился. Постарался выглядеть суровым и значительным, но чувствовал, что проигрывает. Такому холодному высокомерию учат с детства. Гордыня и надменность струится из их глаз, от их властных движений, от их породистых холеных лиц, удлиненных, с прямыми носами и красиво оформленными нижними челюстями. Почти у всех аристократически приподнятые скулы, тонкие брови и светлые глаза. У одних синие, у других голубые. Даже волосы у всех светлые, всех оттенков, от спелой пшеницы до почти полной белизны альбиносов. Вожак подал своим знак. Все разом остановились. Он один подъехал ближе и остановил коня в трех шагах от Томаса. Томас смотрел вежливо, но всем видом показывал, что его достоинство задевать не стоит. За честь дамы и на стену полезет. К тому же у него и кроме бабс есть святыни. Так что на всякий случай надо вежливо, дабы не оттоптать мозоль. «Мир тебе, доблестный рыцарь», — сказал всадник. Голос его был сильный, уверенный и красивый. «Меня зовут Рихард Гере. Я герцог Игонский, брат короля Гаконда. Мои владения простираются от этой реки и до гор, вершины которых сейчас так волшебно сверкают на солнце». «Томас Мальтон», — вежливо сказал Томас, — «из Гисланда». Но меня, как я понял, с приятностью в чувствах здесь узнали, чем я несказанно польщен и даже в какой-то мере тронут. «Естественно», — сказал герцог любезно. «Естественно, дорогой Томас, о ваших подвигах нам только что сообщили прибывшие из новой столицы моего брата, короля Гаконда. Все слушали с восторгом и превеликим вниманием, и весьма потрясены, что понятно и естественно. Не соблаговолите ли, дорогой сэр, последовать за нами в мой замок, который, естественно, к вашим услугам?» «С удовольствием», — ответил Томас. «Весьма тронут, весьма. Кстати, это мой ученый друг, Олег, просто Олег. Он путешествует для собственного удовольствия». Герцог кивнул Олегу с аристократической небрежностью. «Добро пожаловать, Олег. Вы отыщете в нашем замке немало интересного. А теперь, дорогой сэр Томас, не будете ли столь любезны проследовать?» Томаса осматривали придирчиво, с интересом, сразу схватывая цепкими взглядами и поцарапанный панцирь, и шлем со следами ударов, и помятый щит. На Олега никто не обратил внимания. Многих рыцарей сопровождают монахи, торговцы, менестрели и просто бродяги, покупая безопасность пути мелкими услугами. «Сочту за честь», — ответил Томас церемонно. Томас с достоинством подождал, пока все развернутся. Негоже ехать сразу, как будто голодные спешат к столу. Легонько шевельнул ногами. Конь красиво тряхнул гривой и пошел. Пошел, кося на незнакомых людей огненным глазом и страшно оскаливая огромные зубы. На мосту Томас снова подивился его крепости. А когда миновали арку, показалось, что въехал в огромный роскошный зал, ибо под копытами отполированные до блеска мраморные плиты, подковы бьют красиво и звонко. Но как здесь зимой, интересно, жопы поотбивают? На той стороне двора вздымается роскошная громада замка, что и не замок вовсе, а сказочный дворец, спроектированный и построенный исключительно для наслаждений и отдыха. Под всеми тремя стенами разбиты цветники, огромные алые розы сгрудились так, что зеленых листьев почти не видно. Порхают яркие праздничные бабочки. Через равные промежутки фонтаны вздымают прозрачные струи, дают прохладу и одновременно питают растения. Когда проехали на середину двора, со всех сторон бросились вышколенные слуги. Начали расхватывать коней. «С моим поосторожнее», — предупредил Томас. «Не ставьте его слишком близко к другим. Он не одобряет тесноты». Герцог коротко улыбнулся. «А вы, сэр Томас?»